Глава 35. Алана. Мне снова 6 лет, и я раскачиваюсь взад-вперед на мягком ковре. На улице идет дождь, гремят раскаты грома. Меня окутывает запах ванили. Внезапно рядом падает мама. Ее глаза полны страха. «Беги!» — шепчет она. Я не помню эту часть сна и просто замираю, не зная, что делать. Сильные руки снова дергают ее. Поднимаю взгляд и вижу окно, через которое она вылетает наружу. Очертания человека становятся размытыми. С улицы доносится хруст металла. В воздухе появляется запах крови. На улице раздался раскат грома, и я проснулась. Пытаясь прийти в себя, бросила взгляд на часы и увидела, что было уже около полудня. С бешено колотящимся сердцем заставила себя встать с кровати и принять душ. Нужно было опубликовать пару постов с эмоциями о предстоящем бале, так что мне пришлось скрыть синяк на лице под слоем макияжа. Я намекнула подписчикам, что планирую потанцевать, по крайней мере, с одним очень завидным женихом, не упомянув при этом имени Торна. На этот раз я усвоила урок. В дверь позвонили. Это были курьеры из цветочного магазина, которые привезли мне 10 букетов красных роз, которые я потом смущенно расставила по всей квартире. Через несколько минут внесли одну белую розу в высокой серебряной вазе. На этот раз открытки не было, но я определенно знала, от кого она. Торн не бросал слов на ветер. Но как можно было думать о жизни с ним? Да, между нами была связь, но наша первая встреча, те драгоценные первые секунды, были запятнаны кровью. Я даже не узнала имени того официанта и не связалась с его семьей. Какая же я трусиха. Мне нужно было выйти из здания вместе с охраной, предоставив Элли свободу действий. Мы договорились встретиться у Ника дома, чтобы узнать, что он выяснил о смерти Грега. Взглянув на часы, я выскочила из квартиры и под проливным дождем направилась к ожидающей меня машине. Проскользнув внутрь, захлопнула дверцу и посмотрела на соседнее сиденье. «Здравствуйте», — сказала миссис Пендрейк. Я резко отодвинулась от нее, затем подняла взгляд на водителя. «Это вроде моя машина», — неуверенно ответила я. Она пожала плечами. На ней были пастельно-желтая толстовка и рваные джинсы, а многочисленные шрамы и пирсинг придавали ей опасный вид. «Возможно, вашу машину убрали». Я разозлилась. «Торн послал вас за мной?» — спросила я. Это было оскорбительно. Даже если он хотел меня похитить, мог бы, черт возьми, сделать это сам. «Конечно, нет», — ответила она, посмотрев на меня так, словно я потеряла рассудок. «Едем!» Водитель тронулся с места. «Придется выпрыгнуть из машины», — напряженно подумала я. «Я не причиню вам вреда. Охрана не подозревает, что я здесь с вами, но вы в безопасности», — сказала миссис Пендрейк. Махнув рукой в воздух, прежде чем вытащить ноутбук из сумки, лежащей у ее ног. «Куда вы хотите поехать?» Наблюдая за ней, я дала адрес Ника. Водитель повернул в указанном направлении. Она кивнула. «Вам нужно кое-что увидеть». Открыв ноутбук, начала быстро печатать, при этом ее грубые пальцы, на удивление, плавно скользили по клавиатуре. «Мой муж работал на Торна, когда его убили. Сожгли заживо. Торн приютил меня. Он оплатил все мои медицинские счета, а потом дал работу. По сути, подарил мне вторую жизнь. Это, конечно, мило с его стороны, но разве не этим занимается мафия? Заботится о своих людях?» — спросила я. «Да». Женщина нажала еще на одну клавишу и подвинула ноутбук в мою сторону. «Это ночь нападения в баре. Я увидела интерьер Мартини Мани, себя и своих друзей». Миссис Пендрейк протянула руку и нажала на другую кнопку. Это была запись другой камеры. Вид на боковой переулок. К зданию приближался тот милый официант, который пытался мне помочь. Он, ни о чем не подозревая, просто шел на работу. Внутри у меня все перевернулось. Он был таким молодым, и, казалось, что-то насвистывал на ходу. Глаза защипало, но я не подалась слезам. «Зачем вы мне это показываете?» «Смотрите дальше», — сказала она. Из тени вышли двое, таща за собой какого-то парня, который, похоже, был без сознания. Он был молодым, и на нем была униформа официанта бара. Мой давний знакомый плавными движениями снял с лежащего парня рубашку и пиджак, а затем, небрежно достав из заднего кармана пистолет, выстрелил ему в голову 3 раза. Меня затошнило. Затем он спокойно переоделся в одежду официанта, приняв вид законопослушного гражданина, не совершавшего никакого хладнокровного убийства. «Так он не был официантом», — оцепенело сказала я вслух. Вместо ответа миссис Пендрейк снова начала печатать, выводя на экран барную стойку. «Следите за его руками». Парень наливал жидкость из маленького пузырька в бокал для мартини, который затем принес мне. Я нервно сглотнула. Вот почему я заснула в машине после того, как Торн похитил меня. Мне что-то подсыпали. Именно поэтому я так легко расслабилась, несмотря на стресс. Но как Торн узнал, что официант опасен? Миссис Пендрейк увеличила экран. У него была татуировка на шее. Такие были у всех членов банды, которая пыталась похитить тебя. Я смотрела на нее, и сердце трепетало. «Зачем вы мне это показываете?» «Торн заслуживает любви и того, чтобы кто-то увидел его настоящего», сказала она, закрыв ноутбук и положив его в сумку. «Не говорите ему о том, что я вам рассказала. Пожалуйста». «Не скажу». Я перекинула волосы через плечо. В тот вечер костяшки пальцев Торна были в крови, и он сказал, что убил других людей. Мисс Пендрейк тяжело вздохнула. «Да, он убил 2 торговцев людьми, прежде чем позвонил мне, чтобы я спасла детей, спрятанных в палатке переулка в Сан-Франциско. Сейчас они все в безопасном месте, благодаря Торну». Машина остановилась перед квартирой Ника. «Спасибо, что объяснили мне все», — сказала я. «Но он все равно убийца, хоть и не убивает невинных. Я была почти уверена в этом. Я расслабилась впервые с тех пор, как встретила его». Выражение ее лица смягчилось. «Он такой, каким должен быть, и тот, в ком мы нуждаемся», — сказала женщина. Я выскользнула на холодную улицу, пряча голову от дождя. Каким хотела его видеть я? Чувствовала бы я с ним сильную связь, если бы он вдруг вышел из тьмы на яркий свет? «Вряд ли», — подумала я. «До свидания, миссис Пендрейк». «Уверена, что мы скоро увидимся», — сказала она, и в ту же секунду машина отъехала. Я вбежала в подъезд и поднялась в квартиру Ника, где они с Куинланом уже ждали меня. Точнее, уже уплетали пиццу. Увидев меня, оба замолкли, и в комнате воцарилась мертвая тишина. «Что, черт возьми, с твоим лицом?» — спросил Куинлан, полусидя. Молния сверкнула за окном, словно сделав акцент на его вопрос. Болела голова. «Я не хочу сейчас об этом говорить», — сказала я. Ника опустил подбородок и бросил сердитый взгляд с другого конца стола. «Что значит, ты не хочешь об этом говорить? Алана, тебе явно кто-то врезал!» Я обдумывала возможные отговорки и уже готова была соврать, что вернулась к занятиям боксом. Но, честно говоря, врать не хотелось. Лицо пылало, грудь пульсировала, а лодыжка ныла от боли. И все это, не считая других 2 травм. «Так, ладно. Я пошла на свидание с Кэллом Соколовым, и все пошло не по плану». Придвинув стул к стеклянному столу, Я взяла бумажную тарелку и достала из коробки кусок пиццы пепперони, а после рассказала им всю историю. Когда я закончила, кузены, похоже, были готовы взять оружие. «Нам нужно разобраться с этим», — сказал Ника, глядя на Куинлана. «Челюсть слегка болела, когда я жевала. Не нужно ни с чем разбираться. Я сама справлюсь со своими проблемами. Пока я не планировала выдвигать обвинения, но, возможно, стоило всерьез подумать об этом. По крайней мере, я могла бы предупредить общественность, что Кэл тот еще псих». Куинлан пристально посмотрел на меня. «Мы должны позвонить в полицию». «Знаю», — сказала я, — «но он может выдвинуть обвинение в мой адрес. К тому же я не позвонила в полицию сразу». «Да у тебя все на лице написано», — крикнул Ника. «Очевидно, он занял место моего брата с тех пор, как ушел Грег». Я задумчиво жевала кусок пиццы. «Понимаю, но только представьте, какой шум поднимется в СМИ». Ника откинулся на спинку стула. «Если кто-то из нас ударит его по лицу сегодня вечером на балу, это вызовет бурную реакцию в соцсетях. А еще одобрение», — добавил Куинлан, и его карие глаза вспыхнули. «Это уже слишком», — признала я. «Общественность встанет на его сторону. И тогда для нас это превратится в большую проблему. А последнее, что я хочу сейчас делать, — это помогать Холагриду. Если мы обвиним его, он будет все отрицать. А потом привлечет еще и других инфлюенсеров. Это может помочь ему даже больше, чем нам». «Разумеется, мы не хотим этого», — пробормотал Ника. «Хорошо. Я буду держаться от него подальше сегодня». Он сделал ударение на последнем слове. Раздался стук в дверь. «Войдите», — позвал Ника. С папками и беспорядочно сложенными бумагами в руках на квартиру ворвалась Элла. «Всем привет! Извините за опоздание!» Ее очки сползли на кончик носа. «Я тут порылась и, кажется, кое-что нашла!» Она зашла в комнату и уронила бумаги на стол. «О, пицца!» Я взяла тарелку и положила ей кусок овощной пиццы. Это была ее любимая. «Спасибо», — сказала она, выдвинула стул и села. «Что ты нашла?» — спросил Ника. При виде Эллы его взгляд потеплел. Она откусила большой кусок и прожевала его, прежде чем заговорить. «Я взломала Малис Медиа». «Что ты сделала?» — воскликнула я. В ушах зазвенело. Она бросила на меня быстрый взгляд. «Ого, что с твоим лицом? Мы с Кэллом поссорились. Я все расскажу, но сначала ты». «Как, черт возьми, она умудрилась взломать Торна?» — подумала я. В ее глазах заиграла тревога. «Хорошо. Я слежу за всеми соцсетями. Даже не очень популярными. Кто-то недавно атаковал Малис Медиа с помощью вредоносной программы. И пока они отвечали на атаку, я незаметно прокралась в систему. Блестящий ход. Но мне не хотелось настраивать Торна против себя». «Элла», — настороженно сказала я. «Знаю, знаю». Она потянулась за вторым куском. «Я все еще не простила ему твоего похищения, но я могу действовать на других серверах лучше, чем кто-либо». Элла не хвасталась. Она действительно была хороша в этом. «Что это значит?» — спросил Куинлан, откинувшись назад. Она вытащила маслины из куска пиццы. «Кристаллы Александрита, которыми они теперь владеют, способны обрабатывать данные быстрее, чем любой другой драгоценный камень». «Серьезно?» — спросила я, опустив подбородок. Ее глаза засверкали. «Помните, те камеры, которые висели по пути к утесу?» «Да, но записи на них были стерты, а сами камеры сломаны», — мрачно сказал Ника. «Мы пытались отследить их владельца, но ничего не вышло. Во всех этих камерах есть встроенная память, но все CD-карты были изъяты», — сообщил Куинлан, допивая пиво. «Ты же знаешь». «Да», — сказала Элла, подняв обе руки вверх. «Послушайте, внутренняя память этих камер просто повреждена. И пока мы просто не нашли способа восстановить ее, но это возможно сделать с помощью новых кристаллов. Мне нужна была одна такая камера, и теперь она у меня есть». «Где ты ее взяла?» — спросила я. «С другой планеты», — шутливо ответила Элла. все еще внимательно изучая свой кусок пиццы на наличие оливок. Обнаружив еще одну, осторожно вынула ее. Долгая история. В любом случае, я подключила одну из камер. И да, CD-карта пропала. Но нам будет доступна внутренняя память. Это все равно, что заново собирать данные в компьютере. Внутри зародилась надежда. Впервые после смерти Грега. Ты серьезно? Да, это займет какое-то время, и к тому же я все еще пишу алгоритм. За то, чтобы мы наконец выяснили, что случилось с Грегом, сказал Ника, поднимая пиво, и все мы чокнулись. По крайней мере, теперь тебе не нужно волноваться о свадьбе с этим мудаком Кэллом, особенно после того, как мы покажем твоему отцу этот синяк, подмигнул он. Я улыбнулась, ведь это было правдой. Сомнений в том, что никто из моей семьи не станет расправляться с Кэллом на балу, не было. Но даже несмотря на то, что Торн дал обещание, что не устроит сцен, я все равно не могла избавиться от опустошающего чувства, что что-то пойдет не так. На мгновение хорошее настроение пропало, и я стала изучать своих друзей. Они были в моей жизни с детства. Хоть мы и не часто общались из-за нашей разницы в возрасте, но все же. Когда мне нужна была помощь, они оказывались тут как тут. «Ребята, вы помните, как меня в детстве сбила машина?» «Да», — сказал Ника, побледнев. «Ты была очень маленькой и провела в больнице больше месяца. Это было ужасно». «Точно», — добавил Квинлан. «Мы со Скарлетт тогда уже потеряли родителей, а потом это... Твоя мама погибла, а ты так пострадала. Это был большой удар». Я и понятия не имела, что они так переживали. Ника поставил пиво на стол. «Мы с Грегом сошли с ума от потери. Горевали по вашей маме и боялись, что потеряем еще и тебя. То, что произошло в нашей семье, действительно было настоящей трагедией. Единственный оставшийся в живых родитель — мой отец. Люди думали, что владельцы четырех компаний непобедимы. Но на самом деле мы, казалось, были даже более уязвимыми, чем кто-либо другой. Родители Ника погибли в пожаре, который позже был признан поджогом, и папа взял его в нашу семью. Конечно, преступников поймали. Они были из конкурирующей компании соцсети, которая так и не увидела свет. Я не сомневалась, что папа позаботился об этом. Их родители погибли в результате крушения вертолета, которое якобы произошло в результате несчастного случая. Мы с Эллой все еще пытались выяснить, как погиб ее отец. Она подозревала, что Сильверия приложила к этому руку. Но мы пока не нашли никаких доказательств. «Это правда?» — спросила я. «Моя мама действительно погибла в автокатастрофе. Или это было больше похоже на гибель Грега в автокатастрофе, которой на самом деле не было?» Ника допивал пиво. «О нет, твоя мама точно погибла в автокатастрофе. Ты выскочила из машины и попыталась убежать, но тебя сбили. Не помнишь?» «Нет!» — крикнула я, не выдержав. «Я ничего не помню». «Говорю», — сказал Ника. «Тебе было всего 6, но мы-то с Грегом были уже подростками. Я помню каждый день той недели. Мы спали на полу в твоей больничной палате». Я смутно помнила это. Ребята и правда утешали меня в те трудные времена. «Почему ты спрашиваешь?» — спросила Элла. «Мне часто снятся кошмары», — ответила я. «О ее смерти? О несчастном случае?» — уточнил Квинлан и пошел на кухню, чтобы принести еще 2 пива и мимозу для меня и Эллы. Он поставил перед нами напитки и сел на свое место. Я осторожно сделала глоток, наслаждаясь тонким вкусом. Они больше связаны с тем, что я испытываю ужас, когда слышу голос мамы. «Наверное, ты много думаешь о том, что произошло с Грегом», — сказал Ника. «Уверяю тебя, в то время не было никаких сомнений или даже расследований. Твой отец был вне себя и точно заметил бы, что-нибудь подозрительное. Это правда. Я не сомневалась в том, что отец отомстил бы за любую мелочь, не говоря уже об убийстве члена семьи. Мы покончили с пиццей, и я пошла провожать Эллу, успев заметить, как ее пальцы проскользили по руке Ника, когда она вставала из-за стола. «Мне нужна твоя помощь», — сказала я, пока мы ждали лифт. «Конечно, все что угодно». Я прикусила губу. Эта просьба была непростой. «Торну нужен доступ к твоим серверам. Дело в той атаке, о которой ты говорила, с помощью вредоносной программы. Ему нужно отследить ее. Он думает, что это дело рук Сильверии и Таймджема». Элла попыталась аккуратно сложить стопки бумаг в руках. Нет, извини. Я никого не пускаю в свои серверы. Скажи ему, чтобы он придумал что-то другое». Я не удивилась, но мне все равно было немного обидно. «Пожалуйста». «Нет», — ответила подруга, поджав губы, что для нее было необычно. «Прости, я ему не доверяю. Этот парень — убийца, и я до сих пор не уверена, что это не он убивал твоих двойников. В этом есть какой-то извращенный смысл. Это не в его стиле», — сказала я, зная это наверняка. Куинлан вышел из квартиры. «Девчонки, мне нужно подобрать смокинг. У Ника есть лишний, но он мне не подходит». Двери лифта открылись, и Элла вошла внутрь. Впервые мне приходилось выбирать между долгом и желанием. Меня неодолимо тянуло к Торну, но я не хотела терять друзей. «Люблю ли я его? Если да, то как мне поддерживать отношения со всеми?» — подумала я. Когда двери начали закрываться, Элла не подняла на меня глаз.